Действие пятое. Открытая местность. Странник. Вот они, в красе тенистой, старых, крепких лип семья. Кончив долгий путь тернистый, снова здесь их вижу я. Вот то место, кров счастливый, той избушки предо мной, где я жил, когда бурливый был я выброшен волной. Дорогих моих хозяев обнимуль, я шел сюда, видеть их уже не чаев. Стары были уж тогда, да, чета была святая. Постучать, заговорить, всель, любовь ко всем питая, рады вы добро творить. Бавкида, очень старая бабушка. Тише, тише, странник милый, тише, муж мой дремлет тут. Подкрепляет старец хилый долгим сном короткий труд. Странник. Ты ли, родная, видишь снова благодарного меня? С мужем, путником ладова, ты ль спасла, мне жизнь храня? Ты ль, Бавкида, чьим уменьем полумертвый воскрешен? Муж старушки выходит. Ты ль, добро мое сорвеньем, смело спасший Филимон? Вот он, ваш очаг отрадный, нежный колоколозвон. Да, от гибели нещадной я лишь вами был спасен. Дайте ж к морю удалиться, на простор его взглянуть, преклониться, помолиться. Чувства мне стеснили грудь. Идет вперед по дюне. Филимон Бавкиде. В сад, жена, иди скорее. Там ты стол накроешь нам. Пусть девица он, не смея верить собственным глазам. Подойдя к страннику. Там, где был ты опрокинут необузданной волной, сад и вшире вдаль раздвинут, рай раскинулся земной. Стар я стал, не мог уж хилый помогать, вершить дела. Но пока терял я силы, зыбь морская вдаль ушла. Умных бар рабы лихие рыли рвы, воздвигли мол, воцарились над стихией, сузив море произвол. Горизонт лесами сужен, села там, луга пестрят. Ну, пойдем, вкуси наш ужин, близок солнечный закат. Прусов вдали так много, к ночи нужен им приют. Птицам ведома дорога к гнездам. Порт их примет тут. Да, лишь там, каймою синей, море зыбь теперь видна. Здесь же, в круг, по всей равнине, многолюдная страна. Сад. Стол для троих. Бавкида страннику. Что ж молчишь? Что не съедаешь ни кусочка за столом? Филимон. Ты охотно так болтаешь. Расскажи о чуде том. Бавкида. точно чудо приключилось, и теперь я вся дрожу. Право, это все случилось недобром, как погляжу. Филимон. Император наш свободно отдал берег, где ж тут грех? Ведь трубою всенародно известил Герольд нас всех. И под дюной на равнине дело вмиг пошло на лад. Лагерь, хижины, а ныне там дворец и пышный сад. Бавкида. Тщетно слуги днем трудились, грохотал топор и лом. По ночам огни кружились. Смотришь, вал явился днем. Ночью в жертву человеки приносились, стон стоял, мчались огненные реки. Утром был готов канал. Он безбожник. Взять он ладит нашу рощицу, наш дом. Там, где он соседом сядет, преклоняйся все кругом. Филимон. Он настолько звал, не споря, перебраться в новый край. Бавкида. Ну, не слишком верь дну моря. Знай, на горке поживай. Филимон. Мы в часовне, в тихой сене, встретим солнечный заход. Зазвоним, склонив колени. Старый Бог наш нам оплот.